Глава 109. В конце того дня, когда Билли вернулся в инженерный батальон, он написал в своем дневнике: 16 июня, в 4 милях от Питтсбурга. Путешествие на пароходе до Сити-Пойнта прошло без происшествий, только было очень жарко. Видел огромный понтонный мост у Бродвей-лендинга, в 1 миле выше причала, где я высадился. Как жаль, что я не смог вернуться вовремя, чтобы помочь созданию такого чуда. Майор Дуэйн, сердечно принявший меня в лагере, сказал, что более длинного понтонного моста нигде и никогда не строила ни одна армия. Он протянулся почти на 0,5 мили от берега до берега, а средняя часть сделана съемной, чтобы можно было пропускать суда. Генерал Бенхэм вместе с 15-м и 50-м нью-йоркскими инженерными полками, добровольческими, навели этот мост за рекордные 8 часов. Один его вид заставляет меня гордиться своей службой. Наш батальон прошел по этому мосту незадолго до того, как я его увидел. Сейчас мы стоим у Брайант-хауса, временного госпиталя 2-й дивизии, но скоро двинемся дальше. Многие старые товарищи очень тепло меня встретили. Всем хотелось послушать историю моего побега из Либии, и я всем говорил, что устроил этот побег один сочувствующий нам южанин. Я побоялся, что правда может как-то навредить Че. Он прекрасный друг, и он так сильно рисковал собой, помогая мне, что я просто не могу этого допустить. Мысли о Че печалят меня. Моя братская привязанность к нему не изменилась, и я теперь в двойном долгу перед ним за спасение моей жизни. Но он уже совсем не тот веселый парень, с которым я познакомился в Каролине, а потом хорошо узнал в Вестпойнте. Война очень сильно изменила его. Я это остро ощутил. Если бы я обладал литературным талантом, то, наверное, нашел бы подходящую метафору. Ну, примерно так. Милый щенок превратился в волка. Проголодался. Продолжу потом. Выслушав мои заверения в том, что я готов вернуться к службе, нога еще болит, но ходить уже заметно легче. Майор Д. сказал, что когда мы передвинемся ближе к вражеским позициям, я буду заниматься изыскательными работами практически на глазах бунтовщиков. А потом рассказал, в чем заключается план осады. Через Питерсберг, город с населением менее 18 тысяч, проходят почти все основные железнодорожные линии Конфедерации с юга и юго-запада. Это главный узел для снабжения Ричмонда. Возьмем П., что уже однажды пытался сделать Батлер, и Ричмонд падет. Жду не дождусь, когда это случится. Я уже как-то писал, что... Прервался. Выбегал наружу посмотреть, что за грохот. Сказали, что стреляли из диктатора. Это пушка такая, 13-дюймовая береговая мортира. А еще ее прозвали Питерсбергским экспрессом. Она стоит прямо на специально усиленной платформе и палит по городу. Должен отметить новые и весьма удивительные перемены, которые я наблюдаю в Потомакской армии. Растет число чернокожих солдат, которых раньше там не было вообще. Я слышал, их хвалят за ум и храбрость. Только вчера цветные отряды дивизии Хинкса провели успешную атаку на один из участков линии обороны противника. Время, проведенное в Либи, научило меня тому, как должны чувствовать себя люди, которых долго держали в неволе. Я мечтал убить Клайда Вейси и бесстыдно радовался, когда Че выстрелил в него во время нашего побега. Теперь я согласен, что отмена рабства – это единственный путь, по которому может пойти эта страна. И все же кое-что вызывает у меня сомнения. Я по-прежнему не могу смотреть на чернокожих и белых людей в одной и той же форме, как на равных. Я стыжусь этой слабости, но это правда. Этот день закончился неприятным эпизодом, который имел самое прямое отношение к тому, что я написал. Сегодня батальон прошел маршем 18 миль в безжалостную жару с небольшим запасом воды. Несмотря на радушный прием, оказанный мне, я видел, что люди раздражены. Два черных сержанта из 4-й дивизии генерала Феррера случайно проходили мимо с пакетами официальных бумаг, направляясь в Сити-Пойнт. Ничего странного в том, что они попросили воды в такую жару, не было. Но им не дали. Сначала трое наших самых противных солдат повели сержантов к воде, а потом двое из них заслонили собой фляги, а третий, приплясывая и размахивая перед ними ковшиком, глумливым голосом напевал старую мелодию «Ловкача Нигера». Сержанты, которые были по званию выше всех троих, снова вежливо повторили свою просьбу. получили отказ, после чего просьба сменилась приказом. Тогда мучители взбеленились, выхватили револьверы, а один из троицы не придумал ничего умнее, как заявить, что не станет выполнять приказы черномазых, а если они чего хотят, то пусть расшаркнутся. А потом для пущей убедительности два раза выстрелил в землю, после чего несчастные сержанты предпочли спасаться бегством. Но сильнее всего в этой истории меня задело вот что. С десяток или больше наших солдат стояли вокруг и явно веселились. А кто-то даже открыто хохотал. И не нашлось ни одного, кто бы их остановил. И я, к собственному стыду, тоже промолчал. Можно было бы все объяснить усталостью или еще какими-то причинами, но в этих записях я стараюсь быть честным. А в данном случае, правда, весьма неприятно. Я тоже смотрел на этих двух негров, как на тех, кто стоит ниже меня. С тех пор меня мучает совесть. Я был неправ, как и тысячи других в этой армии, которые думают так же и ведут себя подобным образом. Либи продолжает влиять на меня. Новые мысли, новые порывы. Такие тревожные, что мне очень хочется отогнать их. Но они не уходят. И дело не только в неграх. Пусть даже этого хочется миллионам, но мы уже не можем просто вытолкать чернокожего человека за дверь подальше с наших глаз, продолжая верить, что цвет его кожи делает его недостойным нашего интереса и освобождает нас от обязанности относиться к нему как к такому же человеческому существу, как мы сами. Да, мне стыдно за свое поведение, но эти записи немного помогают. Это первый шаг, хотя и не тот, который действительно облегчил бы мою совесть. Но я твердо убежден, что будут и другие шаги. Куда они приведут, не могу сказать, разве что только в самом общем смысле. Думаю, я начинаю путь по дороге, по которой никогда не ходил прежде и которой даже никогда не видел».